«Я убью тебя», — объявил Такт и поднес руку к щиту. «Видимо, собирается использовать проклятый навык, но он уже опоздал». Я поднял посох повыше и сосредоточил в нем рассеянную в воздухе ману, ци и дух. Затем снова связал Такта путами Глейпнера, а теперь смесь Фенрирфорса и стиля непобедимых адаптаций. Перед глазами уже появилось имя нового навыка. Здорово. Энергозалпу бы такое усиление тоже не помешало. Всполохи маны витали вокруг, словно светлячки, постепенно собираясь в посохе. Прямо как в аниме перед смертоносным залпом. Ну, удачно пережить. Я выкрикнул имя навыка, которое появилось передо мной. Жаль только, что надо постараться не убить Такта. Именно поэтому на этот раз я не стал добавлять к навыку точку. Я не смогу как следует оторваться, если убью его слишком рано. Blood Sacrifice, Рагнарок, Бластер. Вот она, концентрированная версия Фенрир Форса. Долго же пришлось ее заряжать. Вот почему я не двигался с места, пока Такт приходил в себя, и вот для чего восстанавливал ману. Навык полностью оправдал мои ожидания и выпустил луч такой плотности, что Фенрир Форс и рядом не стоял. Он в мгновение ока затушил Blood Sacrifice и направился к Такту. Га-а-а-а-а! Ну и крик. Такт в очередной раз не устоял, Рагнарок Бластер подбросил его в воздух. На этот раз я специально выстрелил под углом, чтобы точно не попасть в баб. Не то, чтобы мне их жалко, просто я хочу оставить их на сладкое. Рагнарок Бластер прошел сквозь Такта, улетел еще дальше и даже попал в дракона, с которым сражались Галеон и Рен. Что? Ха-а-а-а! Завопила императрица драконов от неожиданного луча. Дракона с хрустящей корочкой заказывали? Пора. Кюа. Рен встал на спину Галеона, прыгнул к императрице драконов и занес меч. Штормовой меч Фэнхуана. Кюа-а-а-а! Меч Рена вспыхнул красным и превратился в огненную птицу, обрушившуюся на врага. В тот же миг Галеон окутал себя пламенем и полетел на таран. Две огненные птицы словно пронзили императрицу драконов. Гха, никчемный осколыш и жалкий герой меча. Ао, даже этого не хватило, чтобы ее убить, а она довольно сильна. Тем временем Такт уже грохнулся. Эй, ты там жив? Вид у него как у половой тряпки. Эта атака была непропорциональная, и я бил не в полную силу, так что он наверняка жив. Каха, о, Такт с трудом поднялся. Я картинно похлопал в ладоши. Ты бы со своими ранами думал о бегстве. Не то, чтобы я собирался тебя отпускать. У меня тут для страховки Галеон, Фира, Рафтян и так далее. Тебе не сбежать ни по суше, ни по морю, ни по воздуху. Да и сам он развернул барьер, мешающий бегству, сам себя заперев в клетке. Конечно, он всегда может отключить барьер, но тогда я установлю свой. А что касается проклятых навыков, ну, этим займется Рафтян. Даже не думая о бегстве, я еще не закончил, хотя играть в одни ворота мне уже порядком надоело. Глава 10. Обычный человек и сильнейший звездный герой, не зазнавайся, ты еще попляшешь. О, кажется, проклятие Blood Sacrifice на него не наложилось. Опять жульничает. А ведь я снизил мощность своего навыка как раз в расчете на проклятие. Можно было не заморачиваться. Ладно, буду считать, что после этой атаки ты один раз сдох. На этом я исполнил желание героя посоха, который ненавидит тебя так же, как я, но, увы, не смог прийти со мной. Подонок, я знаю, тебе хотелось отомстить убийце королевы лично. Я бы на твоем месте не успокоился, но, как бы там ни было, я одолел Такта на правах героя посоха. Теперь пришел черед мстить за Атлу и всех тех, кто не должен был умереть во время битвы с Фэнхуаном. Уа-а-а-о! Взревел Такт, собирая остатки сил, и кинулся в атаку, переключившись на когти. Я нарочно парировал их посохом. Да уж, сила у него не шуточная. Устоять на выйдет. Я отпрыгнул, и Такт ухмыльнулся. Попался. Теперь посох мой. Такт кивнул своим бабам. Быстро поняв, что случилось, они тоже приняли самодовольный вид. Ты недооценил меня, и это тебя погубило. Победа за мной. С древних времен есть этот шаблон. Сильный недооценивает слабого и попадается на неожиданную атаку. Это избитый и заезженный сюжет, но мне он нравится. Правда, в данной ситуации он совершенно неприменим. Слушай-ка, что-то ты слишком разошелся, так что сразу скажу, мне было слишком легко сражаться посохом, поэтому я и отдаю тебе его. Обнадежить, затем сокрушить. Нет ничего хуже, чем сначала воодушевиться, а потом разгромно проиграть. Так действительно включил свою способность. Посох испустил сноп искр, превратился в свет и улетел в руку Такта. Получив новое оружие, он улыбнулся так, словно уже не сомневался в своей победе. Ну и мерзко же ты улыбишься. Так радуешься посоху. Я слышу только нытье неудачника. Сейчас я прикончу тебя со всей жестокостью. Опять за свое. Опять крадешь мои слова. Я посмотрел на Рина. Тот мигом понял, что произошло. Снял с пояса меч, но не священный, и бросил мне. Я поднял правую руку и поймал оружие. Я здесь, чтобы уничтожить твою гордость, твой авторитет и всех, кто тебе дорог. Я уже сломал половину твоего хладнокровия и самомнения. Осталась вторая половина. Ты самозванец, укравший 6 звездных оружия и священный щит. И сейчас ты проиграешь обычному человеку, у которого вообще нет оружия. Я выхватил меч. На самом деле я не умею фехтовать, но провел кучу тренировочных битв с Рином, Рафталией и Эклер. Думаю, кое-что в мечах понимаю. В моих руках, в огромной спешке созданный из останков Фэнхуана меч, над которым работали дядя-оружейник, дядя Ими и Матеесу-2. Материалы, как и в случае с Лингуем, оказались непростыми, но кузнецы быстро разобрались и создали так называемый меч Фэнхуана. У него есть куча особых эффектов, но мой плохо развитый навык оценки не может их разглядеть, опять же как в случае катаны Лингуя. Но по крайней мере Рен взял навык штормовой меч Фэнхуана именно отсюда. По его словам, по характеристикам это оружие почти не отличается от меча Лингуя. Интересная особенность в том, что этот меч смогла скопировать Исейн, потому что на самом деле это меч-ножницы. Я направил меч на Такта, а свободной рукой поманил к себе. Геройское оружие для тебя – всего лишь игрушки. Подойди, и я докажу это. Я специально говорил так, чтобы задеть гордость Такта. Вдруг я услышал, как что-то плюхнулось, и повернул голову. Как раз успел заметить, как по полу покатилась оторванная голова японского дракона. Разумеется, это была заслуга Фаура. Наконец-то я освободился, брат. Ну ты и тормоз, Фаур. Закончил бы раньше, если бы эта сволочь не умела летать. Да, с этим не поспорить. Кстати, рукавица камня воли Сакуры почти не помогала. Похоже, на бабах нет геройского благословения. Ни прибавок к росту, ни к характеристикам. Такие прибавки работают только у настоящего владельца оружия. Поэтому мы не можем обезвреживать врагов. Вот почему с оружием камня воли Сакуры всегда столько мороки. Ладно, неважно. Фаур уже здесь, осторожничать больше не нужно. Пока ты возился, я несколько раз чуть не прикончил его. Пожаловался я Фауру, дожидаясь, пока Такт нападет. Не лишен, закричал Такт, не веря своим глазам. Но девушка была уже мертва и не могла ему ответить. Это твоих рук дело. Такт посмотрел на Фаура залитыми кровью глазами и побежал, на ходу метая заклинание. Оп, ха-га-ха. Фаур легко увернулся от натиска и заклинания, затем пнул Такта прямо по лицу. Чего это он, брат, разозлился на убийство своей дорогой спутницы? Это ведь ты безжалостно прикончил Атацуобразную. Ага, я. Жизнь Атлы для меня намного дороже жизни всех его женщин. И кстати, он ведь тоже убил одну из своих, приняв ее за нашу сестру. Это точно. Фаур попрыгал на Такте, затем подошел ко мне. Так что, брат, ты отдал ему посох? Да. Такт был таким слабым, что пришлось одолжить. Я ведь хочу, чтобы он ощутил отчаяние. Пусть на своей шкуре узнает, каково это, быть героем. Ясно. Тогда и я буду сражаться не как герой, а как обычный Хакука и брат Атлы. Видимо, Фаур полностью разделяет мои мысли. Вот и я собираюсь сражаться не как герой, а как обычный человек по имени Иватанина Афуми. Не прощу. Я убью вас обоих. Так ничего и не поняв, Такт снова набросился на Фаура, занеся посох. Когда Фаур парировал взмах рукавицей, наш враг снова захохотал. И как он только находит время на всю эту ярость и смех. Как я и думал, рукавица немедленно распалась на частицы света и улетела в руку Такта. Интересно, Такт вообще слушал наш разговор о том, что мы специально будем сражаться как обычные люди, чтобы правильно отомстить за Атлу? Или он уже настолько разозлился, что плохо соображает? Если да, то мы с ним на одной волне. Теперь все звездное оружие принадлежит мне. Я единственный и сильнейший звездный герой. Вам больше ни на что надеяться. Смиритесь и умрите. Да, чудесно. Господин Такт, наконец-то вы отомстите. Гарем ответил ликованием на слова Такта. А ведь совсем недавно они вели себя так, словно видели ад на земле. И кстати, единственный и сильнейший звездный герой, аж скулы сводит от уровня подросткового пафоса. Если прибавить священное оружие, то Такт, получается, сильнейший герой в истории. Чушь, полная чушь. Оружие арбитра расправилось бы с ним в два счета. То, что у тебя стало больше оружия, еще не повод для радости. В чем смысл, если оно не принесет победу? Когда-то все это оружие принадлежало людям, которые тоже считали себя сильнее всех. Все-таки так ты правда до удивления похож на Кё. Если бы мне сказали, что они порознь живущие братья-путешественники по мирам, я бы поверил. Видимо, это связано с тем, что они состоят в авангарде. Где-то есть школа этих мерзавцев. Ну, и что ты теперь сделаешь, сильнейший? Как-то раз Эклер спросила Рина, что бы тот делал после того, как стал бы сильнейшим. Как и она, я совершенно не понимаю этого стремления. Сначала убью тебя, потом захвачу весь мир. Ну, по крайней мере его планы лучше, чем у Рина. Или нет, на самом деле я бы предпочел ответ Рина. Тот хотя бы хотел спасти мир, пусть и не искренне. Ну что, сильнейший звездный герой готов ко второму раунду. Я направил меч вперед и сосредоточился. Фаур тоже встал в стойку. Непобедимое пробуждение. Воскликнули мы одновременно, хотя только Фаур знал, что делает, а я лишь подражал ему. Впрочем, я полностью понимаю суть пробуждения, так что и у меня оно должно получиться. Я, конечно, не гений как Лисия и Атла, так что вряд ли мое пробуждение продлится долго. Дритбуст 3. Что? Почему я не могу использовать его заклинание? Такт поморщился. Правильно, посох и либеришн магия это две разные вещи. Тем более, что посох не помогает ему в полную силу, поэтому его возможности по усилению магии тоже ограничены. Я приберег козыри даже на тот случай, если бы такт полностью овладел оружием. Да уж, такт, как и Кё, не слишком ценит усиление оружия. Эрст/. Такт горизонтально взмахнул когтями. Я увернулся в последний миг и сделал шаг в его сторону. Как и раньше, я вполне успеваю разглядеть его атаки. Теперь я не герой щита и не обязан останавливать вражеский натиск. Буду просто уворачиваться, как сделал бы на моем месте любой обычный человек. Ван Зинкло, опять, что же он так любит когти? Я так понимаю, это самое быстрое из его оружий. Видимо, такт предпочитает скорость, но ему все равно не попасть по мне. Как там работает магический меч? Я поднес руку к клинку, вложил в него свайп Дики и решительно выбросил меч вперед. Дики – боевая магия, которая относится к исцеляющей. Подобно тому, как у Матеису Ирина есть исцеляющая магия в школах огня и воды, у исцеляющей школы тоже есть особенные заклинания. В данном случае, как и гласит название, это магия гниения. Другими словами, она заставляет клетки цели гнить заживо. Возможно, будет понятнее, если я скажу, что оно обращает вспять процесс оживления клеток, на котором строится исцеляющая магия. Вообще, это не слишком сильное заклинание. Все, что оно может, слегка заразить рану, чтобы замедлить ее лечение. Но сейчас я, разумеется, объединил удар с точкой стиля непобедимых адаптаций, чтобы атака вышла пропорциональной. Ха! Приходится бить осторожно, чтобы не сломать меч. Все-таки его делали три кузнеца, такое оружие нужно беречь. ГХ, я покажу тебе, насколько ужасна моя сила. Дритт Элементал. Такт начал размахивать посохом и читать заклинание. Видимо, это и есть предел доступной ему силы. Не поможет. Элементал – это излюбленная магия Лиси, удар всеми стихиями. Мы с Фауром сосредоточили дух с помощью фокуса, затем сжали заклинание такта с помощью самоцвета и бросили обратно. Что? Белая вспышка отбросила такта назад. Даже гарем застыл в недоумении, не успев никак отреагировать. Эй, куда полетел? Фаур метнулся к такту и, не давая приземлиться, пнул его в мою сторону. ГХ, почему на меня действуют атаки слабаков? Ты уже забыл, чьи именно атаки только что чуть не прикончили тебя? Я вонзил меч в прилетевшего ко мне такта. Разумеется, я и на этот раз лишь подражал приему, который видел во время тренировок. Типа комбо. У ГХ-кхаукх. Интересно, что бы сказала Эклер, увидев такое. Но надо сказать, что пробить такта трудно. Особенно хорошо это ощущается после того, как я повоевал посохом. Теперь я понимаю, как много Фира и Садине приходилось хитрить, чтобы компенсировать слабость своего оружия. Неудивительно, что такие хитрости в конце концов привели к образованию стиля непобедимых адаптаций. Тайгер Рэмпейдж. Как только я ударил такта, подскочил Фаур и начал бить его кулаками. Я тоже старался рубить мечом Фэнхуана, как только появлялась возможность. Еще. Я наносил удар за ударом, вкладывая в клинок точку. Если честно, мне не хватает силы атаки. Все, что мне остается, вкладывать в атаки дух Иману и пытаться заменить качество количеством. К счастью, с количеством ударов проблем нет, потому что мне помогает Фаур. Мне даже кажется, мы с ним играем в ритм-игру. Хвати и это. Не выдержав, некоторые бабы из гарема взялись за оружие и побежали к нам. Не пущу. Сейн безжалостно ударила их клинком. Одна оказалась слишком быстроногая и прорвалась через Сейн, но Фаур пнул ее, и она грохнулась как кегля. Не уверен, что нам сейчас хватит сил для убийства баб 250 уровня, но по крайней мере они лежат и стонут от боли. Не ждите от нас пощады. Не хотите сдохнуть? Смотрите молча. Моя кровь закипала, я был во власти эмоций. Возможно, от привычки сражаться от защиты, а возможно, от жгучей ненависти к врагу. Как бы там ни было, во мне бурлили такие чувства, что я сам себя не узнавал. Когда-то давно я читал мангу, в которой говорили о берсерках, людях, которые в бою сильно возбуждаются и жаждут убивать. Возможно, со мной происходит нечто похожее. Прикрикнув на гарем такта, я вернулся к натиску и продолжил колоть мерзавца. Это все, на что ты способен при поддержке семи звездных оружий. Не смеши. Брат, мы продолжаем, я уже хочу его добить. Прости, Фаур, но он должен страдать. Мир не простит, если он умрет слишком легко. Вернее, может, и простит, но не прощу я. Его смерть должна быть ужаснее. Понимаешь, о чем я? Ага, мы позволили такту грохнуться ничком. Я продолжил колоть его, а Фаур начал топтать. На, страдай. Твоя боль не идет ни в какое сравнение с болью тех, кого ты убил. Что он знает о боли, которая выжигает тело изнутри? Ха-ха-ха-ха, больно. А-а-а, хватит, спасите, я так умру. Что он знает об отчаянии тех, кому приходилось смотреть на гибель возлюбленных от ран? Что он знает о чувствах тех, кто жертвовал собой ради других? Брат, тебе нужно успокоиться, пока ты его не убил. Ха-ха, ты прав. Я так разошелся, что у меня сбилось дыхание. Пока у меня был посох, я атаковал издалека и имел большой запас по силе атаки. Без этого я слегка растерял хладнокровие. Все-таки у меня получается сражаться даже без легендарного оружия. Я все еще вижу все вражеские атаки. Даже не верится, что у такта 350 уровень и 8 оружий. По сравнению с тем он просто ничтожество, которое только и может, что хвастаться уровнем и арсеналом. Гха, ты слишком много возомнил о себе. Как только мы прервались, такт поднялся и снова начал лаять. Не ты ли только что кричал «хватит, спасите, я так умру». А, заткнись, Lightning Whip. Кажется, я и правда его задел. Такт взял кнут и использовал навык, бьющий по площади. Я пригнулся, Фаур прыгнул, и мы оба успешно увернулись от атаки. Фаур, не приземляясь, ударил такта ногой, а я схватил меч двумя руками и вонзил в плечо врага. Ха-ха-ха-ха, да, мечом его колоть сложнее, чем посохом может. Дело в том, что он убрал щит, против которого точка работает особенно эффективно. Это тебе за королеву, это за жителей моей деревни, это за солдат Альянса. Я щелкнул застежкой на рукояти меча. Особенность меча Фэнхуана в том, что это меч-ножницы. Это два клинка, которые могут разделяться в бою. Интересно, сработает ли это, пока меч в плече такта? По крайней мере, клинок вспыхнул и обжег его кожу. У-у-у-у. Никогда не сражался двумя клинками. Не знаю, получится ли. Я раскрыл меч как гигантские ножницы, разрубая грудь такта изнутри. А это, Затлу. Я снова соединил клинки воедино, нанося сокрушительный удар одновременно с Фауром. Кажется, вся одежда такта уже пропиталась кровью. И это сильнейший звездный герой? Ха-ха, не смешите. Пора заканчивать. Дритбдики. И кстати, меч гниения. Пылающий кулак драконобойца. Я вложил в меч гниения столько маны и духа, сколько получилось, и изо всех сил обрушил меч Фэнхуана на врага. Одновременно со мной Фаур провел умопомрачительно быструю комбинацию ударов. Наконец, наши с ним удары пересеклись, словно сливаясь в один. Га-а-а-а-а. Рана так-то истекала даже не кровью, а гноем. Ну и мерзкая же эта атака, зато сильная. Еще бы ей не быть сильной, когда я влил в нее все достижения стиля непобедимых адаптаций. В каком-то смысле это предел сил обычного человека, но этот предел недалеко ушел от возможностей героя. Как и у Фаура, он использовал удар, который в точности повторял один из навыков рукавицы. Именно им он убил дракона, с которым только что сражался. Ха-ха, так упал на пол от двойного натиска. Уф, что-то мне не стало легче, сплюнул я, пиная лежачего такта. Это точно, хочется только одного, поскорее прикончить его. Полегче. Он еще не расплатился за убийство Атлы, королевы и жителей деревни. Да, брат, я понимаю. Ладно, как там дела у наших? Первым делом я посмотрел туда, где по-прежнему грохотал гром и сверкали искры. Ну что ты, я же совсем не наигралась. Ссадина уже зажарила своего противника до хрустящей корочки, но удерживала ее в воздухе с помощью молнии и продолжала атаковать. Не мне об этом говорить после того, что мы сделали с тактом, но она зашла слишком далеко. Понимаю, что она пытается вымещать на ней мой гнев, но, видимо, сказывается прежняя работа жрицы и квадракона и палачом. Кажется, она уже убила акулу. Ну вот, не хватало нам еще казни электричеством. На Афумитян, я хочу еще поразвлекаться. Ну ты даешь, заканчивай уже, хорош тратить мою ману. Ао, меня ругают. После моих слов Садина отменила озверение и осталась в облике зверочеловека-касатки. Разумеется, она тут же начала поясничать, но мне не до смеха. Я тоже была очень недовольна из-за того, что случилось с Атлайтян и с тобой, но теперь мне полегчало. С этими словами она направила искрящийся гарпун на такта. Что бы она ни говорила, я понимаю, что она по-прежнему вне себя от злости. Она из тех, кто широко улыбаются, даже когда сердится. И еще бы ей не злиться, будучи самой старшей деревней, она отыгрывала роль мамочки. Разумеется, она в ярости из-за смерти Атлы. Затем Садина направила гарпун на женщин, за которыми присматривала Сейн. Не издевайся, мы не любим издеваться над слабыми, но их бессмысленное сопротивление раздражает. Хорошо, Сейн-тян, я помогу тебе сдерживать их. Садина посмотрела на обугленную девушку, затем снова на баб. Так вот для чего она зажарила акулу, никаких резких движений, или будете выглядеть как она. Ай, да уж они точно будут вести себя осторожнее, увидев, чем кончают противники Садины. Избитый такт, оторванная голова от отцуобразной, а теперь еще и убийство электрическим током. На их месте меня бы, наверное, тоже парализовало. Получай, хм, я слышу какие-то крики со стороны Рина и Галеона. Я поднял голову и как раз увидел, как огромная императрица драконов падает на землю перед крепостью. Галеон грыз ее шею, а Рен вонзал меч в лоб. От падения содрогнулась земля. Куа, гулко взревел Галеон. Че, что это за шутка? Конечно, я не отдам тебе осколки императора драконов. Как ты смеешь даже говорить об этом, никчемный осколыш, который даже не может сражаться со мной без помощи героя? Императрица попыталась вырваться, но Рен вонзил меч еще глубже, заставив ее взвыть от боли. Тут уже очевидно, кто побеждает. Я скорее умру, чем отдам осколки. Гау, прорычал Галеон другим голосом. Кажется, это уже Галеон отец. Я уверен, что он и по ходу битвы несколько раз подменял Галеона сына и помогал Рену в битве. Кстати, это были последние слова императрицы, потому что затем раздался громкий хруст. ГФ, это Галеон сломал ей шею. Когда конвульсии прекратились, Рен вытащил меч и ловко взбежал на балкон по выступающим камням стены. Вы закончили? Вроде бы. Кстати, где Галеон? Окажется, занят каннибализмом. Галеон остервенело кусал останки императрицы, выпуская в воздух фонтаны крови. Я уже видел, как Фира поедает диких зверей, но это зрелище было еще кошмарнее. Рену даже пришлось закрыть рот ладонью, чтобы не стошнило. Че, что он делает? Ты слышал, как она говорила про осколки императора и осколыша? Ага, император драконов, это дракон, который собрал множество осколков. По крайней мере, Галеон говорил, что в его старых воспоминаниях есть поиски осколков. Не очень понимаю, о чем речь, но если короче, и у Галеона, и у этой императрицы есть какие-то осколки, типа того. Она отказалась делиться, так что Галеон убил ее, чтобы забрать. Я долго недоумевал, почему драконы этого мира не слетаются к Галеону. Неужели нависшая над миром угроза не пробудила в них инстинкт единства? Но, скорее всего, настоящая причина в том, что так просто уничтожил всех остальных драконов. Галеон тем временем кусал где-то в районе сердца императрицы. Видимо, осколки хранятся именно там. Думаю, такт узнал способ развивать союзников выше сотого уровня именно от императрицы драконов. Если повезет, сейчас этот секрет узнает и Галеон. Правда, тогда мы сможем сделать сильнее и деревню, и всю страну. Это пока на уровне предположения. Кстати, это еще одна из причин, по которой так-то нельзя убивать прямо сейчас. Мы должны сначала узнать, как именно он пробил стену сотого уровня, иначе рано или поздно пожалеем. Я посмотрел в небо и увидел, что бой Фира и Грифонихи все еще продолжается. А ты неплохо дерешься. Я не проиграю. Но с первого взгляда ясно, кто побеждает. Движение Фира быстрее и увереннее. Грифониха летала на последнем издыхании, вся израненная. Но я не. Нет, это конец, я уже готова, раздался другой голос. Что? Ой. Фира вдруг сдуло порывом ветра, словно кто-то специально оттащил ее от врага. Тем временем Грифониху окружила воздушным пузырем. Это какая-то магия, оставшаяся на земле Силдины. Правда, я вижу молнии на поверхности пузыря. Ао, это же молнии моей сестры. Каха, не влезай в нашу битву. Я и не влезала, мы с божественной птицей с самого начала сражались вдвоем. Это ты слишком зациклилась. Жалкая воздушная клетка. Я мигом из нее выберусь. Не выберешься. До свидания. Силдина вытянула руку к Грифонихе и сжала кулак. Воздушный пузырь резко сжался. Гхайнен. Кхаааа. Вслед за истошным воплем Грифониху разорвало на мелкие лоскуты, распустившиеся в воздухе алой розой. Вот сила нынешней кровожадной жрицы. Как тебе, ссадина? Видишь, у меня красивее. Ао. Силдина повернулась ко мне и гордо выпятила грудь. В ту же секунду полился кровавый дождь. Основная часть останков Грифонихи упала точно на обжаренную рыбу. Получилось яркое и сочное блюдо, которое, однако, совсем не вызывало аппетита. Силдина Тян, ты ужасна. Фира плавно приземлилась на Силдину. Ничего себе фокус. Кто там остался? Повелительница из прошлого. Судя по тому, что я вижу, она переговаривается с Раф Тян взглядами и продолжает наседать на лисицу. Раф, Раф, Раф. Раф Тян показала на мой меч и кивнула, словно прося перебросить ей. Видимо, собственного оружия ей недостаточно. Раф Тян здорово выросла, раз научилась так думать. Хорошо, внесу свой вклад в битву иллюзий. Лови, крикнул я, бросая меч Фэнхуана Раф Тян. Рафу. Она подпрыгнула и поймала оружие. Так это ты настоящая. Лисица тут же напала на Раф Тян, но та остановила атаку мечом. Ха-ха-ха, уродливая енотиха. Твоим жалким иллюзиям меня не гф. Пока лисица ухмылялась и хвасталась, повелительница из прошлого подкралась к ней сзади и ударила молотом. Она клюнула на обман как миленькая. Видимо, не зря говорят, что у лисы 7 лиц, а у тануки 8 японская поговорка. У лисы 7 форм, у тануки 8. Тануки в понимании японцев более искусные обманщики, чем лисы. Раф Тян и повелительница из прошлого сильнее своего врага. Тебя обманули, Рафу. Невозможно. Как иллюзия может быть материальной? У нее даже запах правильный. Мы не раскрываем наши секреты. Именно поэтому мы тебя и обманули, мерзкие енотихи. Так вы обманываете святилища драконов и грифонов с помощью иллюзий? Видимо, Раф Талия тоже успешно боролась с Санкчуари, когда была в плену так-то. Поскольку Раф Тян тоже сумела обмануть очень устойчивую к иллюзиям девушку, неудивительно, что лисица считает ее представительницей той же расы. На самом деле, у них и правда одинаковые гены, а в этом облике, видимо, и запах. Насчет голоса и мягкости кожи пока не знаю, надо будет проверить. Мне жаль тебя, а теперь пора заканчивать. Рафу. Повелительница из прошлого и Раф Тян напали на лисицу одинаковыми движениями, словно зеркальные отражения друг друга. Одна отвлекала, другая находила слабые места, и в конце концов, делай как я и не отставай, нужно плотно окружить ее, Рафу. Повелительница из прошлого создала 5 шаров, Раф Тян сделала то же самое, а затем повелительница обрушила на лисицу серию безжалостных ударов, ЧТГХУ, прямой удар, горизонтальный, великое землетрясение, пинок, пятиэлементный небесный сокрушитель, дерево бьет землю, земля бьет воду, вода бьет огонь, огонь бьет металл, металл бьет дерево. Она один за другим использовала навыки, знакомые по битве с Раф Талией. Раф Тян послушно подражала каждому. Их комбо напомнила одного демона из известного файтинга. Наконец, они обе подняли клинки, повернулись спиной к лисице и смахнули кровь. Иллюзорное зеркало. Рафу. Раф Тян снова превратилась в маленького тануки. «Нет, я еще не проиграла», заявила окровавленная лисица, отказываясь падать. «Мне казалось, что она не устоит на ногах, но лисица начала превращаться на моих глазах. Казалось, будто это таила ее главная иллюзия. Скоро на месте девушки была настоящая крупная лиса. Может, им потребуется моя помощь?» Том 16, глава 11. Герой щита повелевает. «Хаэм, это не конец». Такт пришел в сознание и медленно встал. «Я еще не проиграл». Кое-как выпрямив ноги, он озлобленно посмотрел на нас. Вокруг него клубилась черная аура. Это проклятая серия? Ну, его можно понять. В ходе мести мы уже убили несколько девушек. После такого легко поддаться проклятию. Я не прощу никого из вас. Вы убили Элли, Нилишен, Шате, Рильдию и Ашер. Как сильнейший из героев я клянусь, что убью вас. Такт посмотрел на Рина. Кажется, он верит, что еще сможет победить, если захватит священный меч. Интересно, эта сила звездного оружия помогла ему встать после того, как мы его так хорошо поколотили. Нет, думаю, тут дело в характере и принципиальности. Конечно, это похвально, но лучше бы он сдался. Ты опять за свое, самозваный герой, который не может победить обычных людей. Я же сказал, твоя жизнь уже окончена. Что за бред? Я еще не проиграл. И не проиграю, пока у меня есть священное и звездное оружие. Если мне не хватает силы, я заберу еще. Такт, давай. Бабы поддерживали его, пытаясь придать сил. Будь Такт порядочным человеком, мне бы сейчас пришлось худо. Наверняка у него от этого проснулась бы дремлющая сила и сотворила бы чудо. Ясно, ясно. Видимо, самообман на том, что ты тоже легендарный герой, настолько укоренился в твоем уме, что даже придает тебе сил. Этого я и ожидал. И именно поэтому хочу затушить последний луч его надежды. Увы, но тебе не победить, Рина. Не попробую, не узнаю. Такт переключился на когти и начал готовить ванзинкло, чтобы выпустить его в Рина. Подумай, звездное оружие не может победить священное. Тем более, Рин. Хотя, я все равно не позволю тебе сразиться с ним. Я поднес руку туда, где был щит, и сосредоточился. Как источник силы, обычный человек нет, герой щита повелевает. Тело неотделимо от души, герой неотделим от оружия. Раньше нас связывала нить, она порвалась, но теперь я снова вдену ее в иголку. Я отвечу на искусственное разделение тем, что скреплю себя и оружие еще более крепкими узами. Так и должно быть. Душа сделана ради тела, а тело ради души. Расшифруй законы мироздания и дай мне щит. Что-то звякнуло, шарик света вылетел из такта и вернулся в мою руку. Сильнейшая вспышка ослепила всех, кто находился на балконе, и перед глазами появилось до боли родное меню щита. Показатель атаки мигом упал на дно, зато выросли все остальные характеристики. Особенно показатель защиты, который стал несравнимо выше. Конечно, странно было ощущать, что теперь я не смогу атаковать, но я верил, что сила от Лейост не оставит меня в беде. С их помощью я точно не проиграю. Я не могу проиграть. Невозможно. Такт направил ванзинкло не в Рина, а в меня. Я выставил щит, чтобы впитать этот залп. ХМПФ. Оружие отбило смертоносный залп, полностью обезвредив. Сейчас, когда моя связь с щитом стала еще крепче, враг уже ничего мне не сделает. С прежними характеристиками и щитом я стал таким же, нет, еще более сильным, чем раньше. Хотя, конечно, нехватка возможностей для атаки как всегда раздражает. Ну как, не получается отобрать щит? Не может быть, не может, не может. Почему я не могу забрать щит? Как я уже сказал, тебе меня не победить. Твоя жизнь окончена. Такт ловил ртом воздух, не веря своим глазам. И все же он пока не собирается сдаваться. Как же хочется увидеть отчаяние на твоем лице. Брат, ты говоришь как злодей. Почему на Афуме так нравится корчить такие рожи? Протянул Рен. Но за них мы его и любим, ответила ему Садина. Фаур и Рен потупили взгляды. В принципе, я их понимаю, хотя и готов поспорить относительно злодейскости моего лица. Правда, я думал, брата любит за... Я тоже думаю, что не за это, а за заботливость. Достаточно посмотреть на рабов, на Афуме вкалывает больше, чем они. Рен опять за свое. Хватит уже. О, да, такой на Афумитян мне тоже нравится. Надоели комментаторы. Какая сейчас разница, кому я и за что нравлюсь? А теперь пришло время забрать у тебя последнюю надежду. Я поднес руку к щиту, чтобы использовать тайное оружие, полученное от атлеэссенции щита. До этого были цветочки. Если бы я начал с этого, то битва бы вовсе не состоялась. Герой щита повелевает. Клановое оружие, откликнись на мой зов, разбей оковы глупой силой и пробудись. Когти на руке так-то вдруг вспыхнули. Заметив это, я продолжил. Я лишаю тебя всех прав на клановое оружие. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Не только когти, вспыхнуло все звездное оружие. Че, что это? Что происходит? Я теряю силу. Такт уже не мог скрыть своего удивления происходящим. Неправильно это, что один человек владеет несколькими легендарными оружиями. Сами по себе священные и звездные оружия такого не позволяют. Ищите и обретите владельцев. 7 пучков света вылетели из такта высоко в небо и разлетелись во все стороны. Ну прямо как исполняющие желания жемчужины из одного известного произведения. О, один из пучков летит в нашу сторону. Кстати, да, Фаур ведь избранный герой рукавицы. Ты забрал у меня звездное оружие. Что это значит? Такт весь дрожал от ужаса и казался мне как никогда жалким. Как ты посмел забрать оружие такта? Сейчас же верни, крикнула лисица. Оружие никогда не принадлежало твоему мужчине, возразила повелительница из прошлого и подняла руку к небу. Хаэм, обронила она, увидев, как разлетаются огоньки. В следующий миг она увернулась от лисицы, которая уже не скрывала своей истинной природы. Пятиэлементный небесный сокрушитель. Следующий удар повелительницы из прошлого начертил на землю диаграмму инь-ян и привязал к ней лисицу. Ха-ха-ха-ха! Путы света полностью обездвижили лисицу и затем повелительница из прошлого размазала ей голову молотом. Рафу. Раф Тян встала в победную стойку. Тулина-а-а-а. Прекрасно. Хочу еще таких воплей. Я сам себе кажусь мерзавцем, но по-моему, я это заслужил. Сначала я просто играл с тобой. Чего ты злишься, ничтожество? Сдохни. Такт отказывался мириться с реальностью и накинулся на меня с кулаками. Раздался глухой стук. Боли не было. Уа. Ты больше не герой. Попробуй выкарабкаться теперь, если сможешь. Теперь, когда Такт перестал быть героем, его казнь никак не скажется на мире. Разумеется, это не решит накопившихся проблем с тем, что он убил других звездных героев. Теперь понимаешь, вот разница в силе между настоящим героем и самозванцем. Прошло время, когда ты мог гордиться чужой силой. Теперь ты должен искупить вину за то, что играл с этим миром. Шилд Призон. Чейн-шилд атака. Я создал вокруг такта темницу из щитов, затем превратил эти щиты в шипастые. Ничего страшного, я использовал слабые щиты, чтобы он не умер. Конечно, мне хочется его убить, но у меня пока есть причины держать его в живых. Как минимум, он должен рассказать мне, кто за ним стоит, и помочь поймать суку. Ну что, здесь мы закончили. Подавайте магический сигнал. Как мы с подонком и договаривались, после битвы Садина выпустила заклинание в небо с помощью своего гарпуна. Впрочем, подонок и без этого должен был обо всем догадаться, ведь к нему уже вернулся посох. Хаэм, что за? Я посмотрел на поле боя и обомлел. Над столицей до сих пор поднимался дым, но это меня как раз не беспокоило, ведь пожары давно потушили. Нет, я поразился тому, что происходит ближе к нашей крепости. Нечто оставило на земле такой огромный шрам, что он разделил армию Фабрия надвое. На Афуми, Рен показал пальцем на поле боя. Кажется, подонок уже разбил вражеские войска с помощью своих уловок. Ну король-мудрец дает. Редкие враги продолжают сопротивляться. Скорее всего, это женщины такта, но долго они не протянут. Половина войск Фабрия разбегается, словно паучата, вторая уже сдалась. Каких-либо маневров я не замечаю. Я не исключаю, что кто-то в армии Фабрия может строить планы по освобождению такта, но сейчас меня волновало другое. Не думай, что сможешь убежать, сука. Мы должны взять в плен оставшуюся в Фабрии суку и казнить. Я зловеще усмехнулся. Хаэм, Галеон ведет себя как-то странно. Он превратился в детеныша, подлетел ко мне. Эй, ты весь в крови, не надо меня трогать. Правда, я и сам заляпан кровью такта. Кюа. Галеон вдруг вымыл себя заклинанием школы воды. Откуда она у него? Затем он сел мне на плечо и прошептал. Теперь большая часть осколков у меня. Я вспомнил почти все. Ясно. А способ развиваться выше максимального уровня? Да, но это мелочи. В осколках Императора Драконов есть и более важные знания. Какие? Чего еще я не знаю. Если освободить Инлуна, которого запечатал я, то есть Император Драконов, и принести ему в жертву 2/3 населения мира, волны. Нет, оставь на крайний случай. Все не настолько плохо. Кажется, Галеон, как и Ост, узнал, как спасти мир с помощью жертв. Но я не собираюсь этого допустить. Как бы там ни было, кажется, битва наконец-то позади. Это точно, брат. Наконец-то мы сможем отомстить убийце Этлы. Сначала нам придется о многом его расспросить. Я посмотрел на повелительницу из прошлого, или Раф Тян 2, стоящую с молотом в руках. Ты меня удивила. Я сама удивилась не меньше. Я думала, душа того солдата давно покинула мир, но фрагмент его души принял такой облик. Тут уж я не виноват. Раф Тян гордо выпятила грудь. Конечно, она помогла, но по-моему это не повод для гордости. У-у. Силдина держалась от повелительницы из прошлого на расстоянии. Так ты, значит, предок Рафтали. Скорее, я частичное перерождение той личности. Я мало что помню и ничего не могу подсказать. Как-то непонятно. И еще мне очень тяжело и непривычно поддерживать эту форму. Повелительница из прошлого начала расплываться в воздухе. Слушай внимательно, нынешний обладатель вместилища эссенции щита. Будь осторожен, битва кланового оружия еще не дофу. Время истекло, повелительница из прошлого превратилась в Рафтян 2 и села на землю. Кажется, превращение и правда быстро расходует энергию. Да-да, я понял, битва еще не окончена. Если будет возможность, расспрошу ее поподробнее. Ну что, я повернулся к такту. Кто бы что ни говорил, ты виноват в том, что играл с этим миром. Мы захватили крепость, и я стал раздумывать над судьбой такта, дожидаясь новостей от подонка. Когда битва закончилась, мы вернулись в деревню. Эй вы, никто не пострадал? Неа, мы все живы-здоровы, бодро отрапортовал Экил. Никаких проблем, падры. Да, поддакнули Матеису и его филариалы, Рафу. Поддержали их рафообразные. Хорошо, кажется, эта битва обошлась почти без жертв. Зато Фабрей потерпел сокрушительное поражение. Лисия-сан, поздравляю со вступлением в должность звездного героя, поздравил Ицуки свою спутницу. Уа-а-а, Ицуки-сама, вы уже который раз это говорите. Я подумал, что об этом стоило сказать и перед остальными. Судя по всему, Лисия окончательно стала избранным героем метательного оружия. Все это время оно было полупрозрачным, потому что находилось у такта. Будучи клановым оружием, звездное оружие старается по возможности опираться на мнение священного, если у него есть избранный обладатель. Скорее всего, в данном случае метательное оружие разглядело талант Лисии благодаря луку. Однако долгое время оно помогало ей лишь частично, поскольку находилось в плену такта. «Поздравляю, Лисия-сан», — присоединился Рен и протянул Лисии кружку Эля. «Огромное спасибо. Хаэм, что же, леди Лисия теперь герой. Я и сама многому научилась за время битвы. Нужно работать над собой и дальше». Похоже, Эклер видела в Лисии соперницу и решила стать еще сильнее. «Лисия, говори давай, что у тебя за метод усиления?» Поторопил я ее. «А, конечно, в моем меню помощи описано усовершенствование с помощью денег». Лисия так нервничала, что у нее срывался голос. Несмотря на превращение в звездного героя, она осталась такой же несобранной. Из-за этого я сомневаюсь, справляется ли она с уходом за Ицуки. Впрочем, Ицуки ведь не буйный. И что это такое? Я пока что сама толком не знаю, но этот метод позволяет становиться сильнее за счет денег. И похоже, что смысл от него есть только в сочетании с другими методами. То есть, это не самостоятельный метод, уточнил Ицуки. Хаэм, если так подумать, вторичность и универсальность, это, протянул я, Лисии достался метод, который идеально подходит ее характеру. Понятнее некуда. Да, действительно, поддержал меня Ицуки. Уа, а зачем вы соглашаетесь? Деньги, значит, я еще никогда не пробовал кормить щит деньгами. Не хотел тратить их попусту. Попробую кинуть ему медяк, что ли. В ушах раздался звон, перед глазами появилась надпись. 1Г. Тут написано, что медная монета это 1Г. Попробую серебряную. Снова раздался звон, надпись сменилась на 101Г. Теперь надо найти, что можно сделать с помощью этого ресурса. Вот тут защита от неудачи при усилении через закаливание, метод священного копья. Кажется, я слышал об онлайн-играх, где разрешают платить за такое. Рина прошит пот. Да уж, ну и дурацкий же метод усиления. Такое чувство, что над нами издеваются. Причем стоимость нешуточная. Что за бред? Я что, буржуй, или попал в игру с микротранзакциями? Удобно, конечно, но... Кстати, что это такое? Спросила Лисия, сняла какой-то брелок со своего оружия и показала мне. Да фу, обронила Рафтян 2, показывая на брелок. Это какое-то украшение, которым пользовался такт. Я притронулся к нему, чтобы включить оценку, но брелок вдруг звякнул и разбился. Че что за? Когда я притронулся к нему, меня посетило зловещее чувство. Кажется, это еще не конец. Король уже получил посох и желает встретиться с вами, сказал Лисия. Ага, мне многое ему нужно рассказать. Обязательно схожу. Не ожидал, что Фабрей проиграет настолько сокрушительно. Элитные войска так-то оказались мусором. А король мудрец, настоящим гением. Королеве нельзя было сводить с него глаз. Только теперь я понял, насколько ценным союзником он может быть. Том 16, глава 12. Казнь. Фабрей проиграл войну. Нам удалось скрыть эту новость и вместо этого скормить Фабрию Дезу о победе с приказом от лица героя-самозванца. Всем женщинам так-то собраться в Милромарке. И они действительно собрались. Мы успешно выманили женщин Фабрия, имевших какие-либо отношения с тактом. Кстати говоря, некоторые бабы находились в гареме не по своей воле, их обманули иллюзии лисицы. Как только лисица погибла, наваждение развеялось. Но хотя в целом план по поимке баб так-то сработал как надо, среди них не оказалось суки. Такое чувство, что она попросту исчезла из дома, где жил гарем так-то, взяв с собой еще нескольких баб. По свидетельствам очевидцев, она как-то прознала о поражении так-то, они видели, как сука нервно куда-то шла. Я пока не знаю, помогла ей интуиция, или же она как-то присматривала за тактом. Кстати, оказалось, что такт мог бы броситься за нами в погоню после первой битвы еще раньше, но вместо этого потратил время на избавление суки от высокоуровневой рабской печати. Отключение такой печати требует кровь хозяина раба, в данном случае, королевы. Им пришлось собирать капли крови, оставшиеся в замке. Вероятно, сука боялась, что если не избавиться от печати, то королева может назначить нового хозяина, который немедленно убьет рабыню. Что касается остальных четырех звездных оружий, мы пока так и не нашли, куда они улетели. Эх, где их теперь искать? Ну, с другой стороны, посох вернулся к подонку, а Лисия стала избранным героем метательного оружия. Я на правах героя находился на казни так-то рядом с королевской семьей. Подонок и Милти морщились от зрелища. Милти вообще старалась играть сфира, чтобы не смотреть на казнь. Я, конечно, предложил отпустить Милти, ведь в ее возрасте на такое лучше не смотреть, но она сама сказала мне, что это ее обязанность как принцессы. Ну, выкладывай, кто за тобой стоит? Я не, ты еще не понял, что будет, если продолжишь молчать? Ну так получай. Не-е-е-е-ет. Мы решили устроить публичную казнь так-то и его союзниц за то, что он строил из себя героя, который хочет захватить мир. Ради того, чтобы напомнить об авторитете настоящих героев, на казни присутствовали как священные, так и звездные герои. Мы оповестили армию и правительство Альянса о том, что организацию казни возьмет на себя одна из тайных гильдий Зельдбуля, страны, в которой знают толк в зрелищности. Зельдбуль предоставил программу казни, и все страны согласились с их предложением. Я тоже уже успел прочитать, что нас ждет. Казнь, конечно, та еще. Первым делом после победы над тактом мы сбросили ему уровень, пока он не пришел в сознание, и его бабам тоже, разумеется. Все сборище бойцов по меньшей мере 250 уровня в одночасье опустилось на первый уровень и ослабло настолько, что не могло двигаться. Ну, некоторые женщины были военными, у них какие-никакие силы еще остались. Кстати, сколько у так-то вообще женщин? На роль пастуха этого стада назначили Матеису. Как много свиней, омерзительно, якобы говорил он. Не сомневаюсь, такт подкатывал ко всем женщинам, которые ему попадались. Но вернемся к плану казни, предложенному Зельдбулем. Шею и запястья такта заковали в колодки, а на ноги повесили кандалы. Ему буквально оставалось только двигать глазами. Сурово, даже очень, но с учетом способностей такта, лучше немного перебдить. Кстати, как раз сейчас такта пытают, чтобы узнать, откуда у него эти удивительные способности, ну и просто чтобы рассказал какие-нибудь секреты. Сначала мы попытались использовать женщин как заложников, чтобы расколоть так-то, но он отказывался что-либо раскрывать. Похоже, секреты для него важнее баб. Первое время он вообще говорил, что ничего не знает, но Садина и дознаватели из Зельдбуля заключили, что это ложь. Он определенно что-то знает, просто отказывается говорить. Женщин убивали прямо у него на глазах, но неужели секреты ему дороже союзниц, или он их уже не ценит, потому что их у него как грязи? Кстати, в признаниях самих женщин тоже полно ужасов. Как они начинают рассказывать, волосы дыбом встают. Они пользовались властью такта, чтобы творить зло похлеще суки. А-а-а-а. На глазах неподвижного такта по очереди убивали женщин. Их жгли на кострах, топили, вешали, убивали гильотиной и быками Флорида, расстреливали, давили насмерть повозками, водили голыми по улицам, убивали магией и ядами, разрывали в клочья монстрами. И все это продолжается с самого утра. Особенно поражает искусство Садины и Силдины в деле магических казней. Сразу видно, у них огромный опыт. Они умеют терзать до полусмерти, чтобы преступник мучился как можно дольше. Видимо, это и есть мастерство палача. Я вас, если что, не заставляю, вы можете отказаться. Ну что ты, мне этого даже не хватит, чтобы отвести душу. Тем более, организаторам нужна помощь. Угу, мы сами хотим. В общем, сестрички-палачи сами вызвались казнить баб. Даже палачи из Зельдбуя удивленно хмыкали, глядя, как они мастерски убивают жертв молниями и пытают ветром. Поскольку приговоренные тоже виноваты в смерти отлы королевы, поначалу я был доволен этими казнями, но теперь отношусь к ним со смешанными чувствами. Самое тяжелое в преступлениях так-то, что он подорвал не только авторитет стран, но и церкви, и даже опорочил легенду о героях. Обычные люди тоже швыряли в него камни. Мы уже показали толпе доказательства того, что он всего лишь самозванец, пытавшийся захватить мир, убивавший героев и захватывавший их оружие. Мне легко понять, почему на так-то так обозлился мир, в котором героям поклоняются как богам. Узнать, что человек, которого ты считал богом, на самом деле самозванец, это, конечно, так тщетно пытался вырваться, а на площади один за другим раздавались вопли умирающих женщин. На оковах так-то уже появились пятна крови. ГХ ухватит, прекратите. Если хотите убивать, убейте одного меня. Зачем вы убиваете женщин? Тогда выкладывай. Как ты получил способность отбирать звездное оружие? Что за исследование проводил? Благодаря разговору с Атлайоски я знаю, что такт как-то связан со злодеем, стоящим за волнами, но мне хочется для верности услышать это из уст такта. Я не ха-ха-ха-ха. Эх, только и остается, что в очередной раз вздохнуть. Палач, державший такта, повернулся к нему и сказал: «Сколько можно повторять? Твои грехи слишком велики, чтобы их можно было искупить одной лишь смертью». Затем он ударил такта палкой по лицу и тут же подлечил заклинанием. Вот особенность параллельного мира – пользоваться во время пыток исцеляющей магией, чтобы жертва не умерла. Если бы я сам не пользовался этим методом, то уже пожаловался бы на то, что это уже слишком. Конечно, он убийца Атлы, но когда видишь, насколько жестоко с твоим недругом обращаются другие, это слегка отрезвляет. Кстати, если бы у такта была девушка вроде Рафтали или Йомаги, может, он не стал бы такое устраивать. Хотя, нет, думаю, не помогло бы. Как раз случай Йомаги, с которой мы познакомились в мире Кидзуны, хорошо это показывает. Да и судя по тому, что я слышал, похожие на нее женщины у такта были. Что же происходило с теми, кто пытался исправить такта? Рассказы об их судьбах наводят меня на мысль, что он поступал с ними так же, как тес Йомаги. Другими словами, все такие женщины погибали либо при загадочных обстоятельствах, либо в бою. Лучше бы он, конечно, прогонял их, как и Цуки Лисию. Тогда бы они хотя бы выжили, потому что мы бы не стали их казнить. А тем бабам, что здесь, уже ничего не поможет. Такт не хочет нас слушать. По сравнению с ним даже Кё и его приспешницы были понятливее. С другой стороны, общего между ним и Кё тоже полно, как минимум то, что он уничтожал всех женщин, которые пытались его успокоить. Опять же вспоминаются слова о том, что и Кё, и Такт состоят в авангарде волны. Кто же стоит за ними, мы до сих пор не знаем. И я хочу поскорее докопаться до сути. Но все-таки я не понимаю пытки. Я тоже, согласился со мной Рен. Как ни крути, мы с ним современные люди. Мы, так сказать, неженки, которые не могут получать наслаждение от казней. Но мы не можем взвалить всю вину за издевательство над миром на него одного. Мы решили казнить и родителей такта, и всех его родственников. Но родителей уже не было в живых. Как выяснилось, такт уничтожил большую часть королевской семьи Фабрея. Сколько же крови на его руках, Нана, брат. О, младшая сестра, она у него довольно упрямая. Зря вы думаете, что победа надо мной вам что-то даст. Брат, скорее убей их и сделай кукольную принцессу Милромарка моей рабыней. Несмотря на первый уровень, она пытается вырваться из рук ведущих ее солдат. Она вообще понимает, в каком положении находится. Или ей кажется, что брат позволил врагам поймать себя, чтобы спасти любимую сестренку. Эта принцесса и на поле боя отчаянно сражалась, заметила Милти. «Имэм, ты боролась с ней, Мелтян?» – протянула Фира. «Да, это я ее поймала», – ответила Милти, поглаживая Фира. «Чего, ты серьезно?» «Да, я сражалась рядом с отцом, когда она набросилась на нас. У меня 130 уровень, я легко уничтожу слабаков вроде вас», – кричала она. Но Милти захватила сестру так-то в плен. «Не зря же она наша смирили и дочь», гордо заявил подонок. Она сражалась идеально, без единой ошибки. Жена была бы довольна. Как же он любит своих детей. Конечно, я и раньше про это знал. А почему кукольная принцесса? Она меня так дразнила, пока я жила в Фабрии. Мне не хотелось с ней общаться, поэтому я не обращала на нее внимания, и за это она придумала мне прозвище. Милти, конечно, перегнулась тем, что относилась к принцессе, как к пустому месту. Но с другой стороны, кричать о том, чтобы из Милти сделали рабыню, еще хуже. Как я понимаю, Милти в Фабрии вела себя точно как советовала мать, смотрела и запоминала. В бою ее хватало только на бездумные неэффективные выпады в надежде, что уровень все покроет. Жалкое было зрелище. Во время тренировок Мелтян сражалась даже со мной. Но мне, конечно, далеко до тебя. Я просто училась применять заклинания в любых условиях и не полагаться на уровень. Кстати, Фитория ведь говорила, что дала Милти больше силы. А потом они с Фиро вместе набирали уровень. Насколько же сильна Милти в сравнении с другими? Уа-а-а, протянула Лисия, которой тоже пришлось смотреть на казнь из-за того, что она теперь тоже герой. О, Лисия, ты мне как раз нужна. Ты видела Милти на поле боя? Насколько она сильна? Уа-а-а, долго ты еще так будешь? Привыкай. Или отвернись, если не нравится. Лисия-сан, если вам невыносимо, можете вернуться в комнату. Уа. Слова Ицуки будто разбудили Лисию. Сила ее величества принцессы Милти. Я думаю, она немного сильнее Эклер. Когда мы были на поле боя, Эклер много сокрушалась по поводу того, что Милти выглядит более опытным бойцом. Эй, не надо про меня так говорить, воскликнула Милти. Хо-хо, протянул я. Если Милти сражается искуснее Эклер, то зачем ей тогда такой телохранитель? Зато у меня нет этого вашего как там, стиля непобедимых адаптаций, я всего лишь умею повышать свои характеристики, вливая в себя ману. Разве этого мало? По-моему, почти то же самое. Может, мне тебя научить? Предложила Фира. Я немного умею. Не надо, Фиротян, воевать на передовой, не моя работа. Ладно, остановимся на том, что Милти довольно сильна. Вообще, поскольку подонок и Милти, королевская семья, им очень полезно уметь защищать себя, но я, конечно, не собираюсь упрекать их в том, что они не воспользовались своей силой, чтобы спасти королеву. Ладно, делай как хочешь, но мне будет спокойнее, если у тебя есть такая сила. Наофуми, я буду защищать тебя, если что-то случится. Но если я не смогу, постарайся выжить. Конечно. Тем временем сестра так-то снова начала буянить. Хватит. Срочно отпустите меня. Мой брат, сильнейший герой во всем мире. Не думайте, что вам сойдет это с рук. Кричала она, хотя уже и так призывал ее к спокойствию. Неужели она продолжает спорить? Вот ведь непонятливая. Нана, беги отсюда. Быстро. Да, она очень упрямая. В этом она не проигрывает Милти. Я не потерплю грубости в адрес моего брата. Я убью вас всех. Это тебя здесь убьют. Ты что, не понимаешь своей вины? Крикнул палач, но сестра так-то не собиралась сдаваться. Какой вины? Что такого мы сделали? Убили нескольких звездных героев, не говоря уже о бесчисленных преступлениях, совершенных до этого. Кроме того, вы убили короля и королевскую семью Фабрия, королеву Милромарка и даже в открытую объявили о захвате мира, что привело к войне и многочисленным смертям. Неужели непонятно? Да уж, количество преступлений зашкаливает. Сколько это лет строгого режима, если исключить смертную казнь? Понятно, что пожизненное, но тут тянет в сумме на тысячи лет. П.Ф. Все герои кроме брата, никчемные мрази, так что их можно убивать. Преступление? Мой брат не мог совершить ничего преступного. Это виноват мир. Никто не будет оплакивать этих мерзавцев, которых вы называете королевской семьей. А про лисицу Милромарка и говорить нечего, очевидно, что ее смерть всем пошла на пользу. Она шпарила, как из пулемета, я даже растерялся. Повернулся к Милти, она смотрела на сестру так-то пугающим безразличным взглядом. А, даже Фира испугалась. Даже я уже мысленно кричал сестре так-то, чтобы она поскорее убегала, но она не хотела никого слушать и отчаянно пыталась спасти своего брата. Захват мира? Мой брат пытался спасти мир. Он хотел сделать мир для себя. В этом нет ничего плохого. Это безнадежно. Она слушает про преступления своего брата и не замечает в них ничего плохого. До нее не достучаться. Незачем даже тратить время на увещевание, тем более что она убила нескольких наших солдат на поле боя. Я не собираюсь ее защищать. Я понимаю, что она не перестанет спорить. Хватит. Что вы делаете, брат? Поняв, что говорить больше ни о чем, палач потащил сестру так-то к деревянному кресту. «На-на-а-а! Спаси меня, брат! Казнь через сажание на кол! Я не мог смотреть, и предсмертные вопли тоже вызвали у меня отвращение. Я, конечно, не понимаю, зачем устраивать такое представление, но ведь и в моем мире было время публичных казней, поэтому я не могу никого винить. Тем более, что наша работа – побеждать этих людей, а не защищать. Ха-ха-ха-ха!» Такт посмотрел на меня озлобленным взглядом. «За сегодня мы уже казнили несколько десятков человек. Я встал со своего места и подошел к нему. Ты думал, мы будем обращаться с узниками по-человечески? Естественно, герои не должны так себя вести. Ты чертов самозванец, похитивший мое оружие. А я еще думал, как же ты ответишь? Ты помнишь о том, что самый важный из убитых тобой людей – королева Милромарка? Для всего Милромарка твоя казнь – дело чести. О чем ты?» Такт посмотрел на меня глазами дурака. «Ты бы хоть с уважением говорил. Ладно, неважно. Ты и твой гарем – заклятые враги Милромарка. А государственных врагов надо жестоко казнить. Правильно, герой ты или нет, уже не принципиально. И как пленника тебя тоже никто не рассматривает. Милромарк – не республика, а монархия. Пирамидальная форма правления, так сказать. А Такт взял и убил вершину пирамиды, а затем проиграл войну со страной. Разумеется, в таких условиях обиженный Милромарк уничтожит и Такта, как ответственного за Фабрей, и всех, кто с ним связан. Ты помнишь, что делал с жителями стран, которые захватывал на пути сюда? Во время наступления на Милромарк Такт вел себя точно так же. Он убивал всех, кто с ним не согласен, забирал тех, кто его поддерживает, и бодро двигался дальше. Если бы его целью было только уничтожение Милромарка, некоторые страны предпочли бы не враждовать с Тактом, но таких не нашлось. Разве что Шилдфриден, потому что правительница той страны находилась в гареме Такта, но теперь в Шилдфридене идут разборки и перекладывание вины друг на друга, а старая правительница и Такт считаются преступниками. И какого именно наказания требуют для таких преступников, догадаться нетрудно. Ты думал, что твои действия спасут мир, а сколько людей ты погубил своим эгоизмом? Ты всегда действовал так, как тебе нравилось, и теперь пришло время расплатиться по счетам. Это твое наказание за легкомысленную надежду захватить мир. Убью. Даже если ты отрубишь мне голову, я вернусь призраком и убью тебя проклятием. Позволь мне позаимствовать слова одного детектива из художественной литературы моего мира. Стрелять в людей может лишь тот, кто готов получить пулю в ответ Юсаги, видимо, верит, что эта фраза действительно принадлежит детективу Филиппу Марлову. Однако правда в том, что когда-то давно японский переводчик переврал фразу. В оригинале она звучала как «Don't shoot it at people, unless you get to be a better shot», то есть «не стреляй в людей, если не стреляешь лучше, чем они». Фраза в том виде, в котором она приводится в щите, больше известно как цитата Лелуша из первой серии «Цадигиас». «Сколько человек ты уже убил? Сколько застрелил? Что с тобой не так, если ты не готов столкнуться с возмездием своих жертв? Я вот знал, что потеряю все, если проиграю. Зная этого самозванца, он бы наверняка добрался до моей деревни, убил бы в ней всех, кроме симпатичных девушек, а их бы изнасиловал и завербовал. Он бы несомненно устроил точно такую же показательную казнь, как и мы сейчас. Я полностью понимал это и готовился быть убитым. С другой стороны, я поклялся на крови от лей убитых жителей деревни, что отомщу за них и пойду на любую подлость, чтобы возмездие свершилось. Не уверен, что они хотели для Такта именно такого конца, но я не собираюсь останавливать казнь. Все-таки, несмотря на мою гордыню, я здесь не один. Но если вина за излишнюю жестокость лежит на мне, я с радостью приму за нее наказание, когда окажусь в аду. Скорее всего, врата рая все равно для меня закрыты. Ты совершал преступление по своей воле, но теперь попался. Смирись, пан или пропал, и сегодня ты не пан. Хватит уже шутить. Заткнись, это твоих бредней хватит. Глаза Такта помутнели. Скоро он заплачет кровавыми слезами. Точнее, его слезы уже красные. Видимо, с железами уже что-то не то. Ну, или это действуют вопли за спиной. Так вот, что это за секрет, который ты ценишь больше, чем жизни своих баб? Колись давай. Учти, я в отличие от тебя держу слово. Если он до сих пор отказывается рассказывать, мы явно что-то упускаем из виду. Может, вместе со способностью ему дали рабскую печать такого уровня, что мы ее даже не замечаем. ГММ, что же тут может быть? Я ждал, пока такт начнет говорить, но тут к нам подошло несколько женщин. Похоже, пришло время поменять наши методы, поскольку убийство баб на глазах такта не приносит никаких результатов.